Вот что говорят люди. А ведь мы, случается, везем с собой и другой товар, и мертвый, и живой, и вещи, и бывают предметы одушевленные, так что любой дом мы можем не только снабдить всем необходимым, но также умножить. Но я умолкаю. «Ты умолкаешь?» — удивился управляющий. «Ты болен?» «Когда ты молчишь, я тебя не узнаю. Я узнаю тебя только тогда, когда по твоей бородке текут приятные речи, а они еще стоят у меня в ушах с прошлого раза, и по ним я тебя узнаю». «Не речью ли?» — ответил старик, — «и славится человек. Кто умело подбирает слова и ловок изъясняться, к тому расположены боги и люди, и он находит благосклонных слушателей. Но твой покорный слуга, скажу по чести, не наделен красноречием и не владеет богатствами языка, а поэтому недостающую его рычам изысканность он восполняет их настойчивостью и длительностью. Торговец должен уметь говорить, его язык обязан подладиться к покупателю, иначе в нем нет проку, купец ничего не сбудет, не то что из семи, а даже из 77 видов товара». «Из 6!» — послышался словно издалека, хотя он стоял совсем рядом, шепоток маленького боголюба. «Ты назвал 6 видов товаров — светильники, сурнила, мотыки, лук, миру и вино. Где же 7-й?» Измаильтянин приложил левую руку раструбом к уху, а правую — козырьком ко лбу. «Что изволил заметить?» — спросил он. «Этот празднично одетый господин среднего роста». Один из его спутников разъяснил ему замечание карлика. «Ну, — ответил он на это, — найдется и 7-й. Кроме миры, которая у всех на устах, среди товаров, привезенных нами в Египет, есть и еще кое-что. И этот товар, я тоже не пожалею слов, пусть не изысканных, а только настойчивых, чтобы сбыть его, и чтобы все говорили об измаильтянах из Медиана, чего они только не привозят в Египет». «Простите, — сказал управляющий. «Вы думаете, я могу здесь стоять и слушать вашу болтовню целую вечность? Ра уже почти достиг своей полуденной высоты, смилуйтесь. С минуты на минуту вернется с запада из дворца мой господин. Неужели я положусь на челядь и не проверю, все ли в порядке в столовом покое, хороши ли жареные утки, пирожные, цветы? Сможет ли мой господин пообедать так, как он привык, вместе с госпожой и священными родителями с верхнего этажа? Поторопитесь или уходите, мне пора в дом. Старик, мне не нужны твои 7 видов товара, совсем не нужны, если уж говорить правду, потому что все это нищенская дрянь», — вставил карлик супруг Дуду. Управляющий мельком взглянул вниз на этого строгого человека. «Но тебе, как мне показалось, нужен мед», — сказал он старику. «Так вот, я дам тебе горшок другой нашего меду за 2 таких мотыки, чтобы только не обижать тебя и твоих богов. А еще дай мне 5 мешков этого острого луку во имя сокрытого и 5 мер твоего финикийского вина во имя матери и во имя сына. Сколько ты просишь за это? Но не будем мелочными. Не запрашивай сначала втридорого, чтобы долго не торговаться, а назови хотя бы двойную цену, чтобы мы поскорее дошли до настоящей, и я поспел в дом. Предлагаю взамен пищи папирус и домотканное полотно. Если хочешь, можешь получить пиво, хлеб, только отпусти меня поскорей». «Тебя обслужат», — сказал старик, отвязывая от своего кушака ручные весы. «Достаточно одного твоего слова, даже знака, и тебя тотчас же, без церемоний, обслужит твой покорный слуга. Да-да, без церемоний, но не бесцеремонно. Если бы мне не нужно было жить, все вещи достались бы тебе безвозмездно. А так приходится назначить им цену, чтобы жить хоть впроголодь, но только сохранить себя для служения тебе, ибо это самое главное. Эй, ты!» — бросил он через плечо Иосифу. «Возьми список товаров, тобою составленный, где названия написаны черной тушью, а мера и весов красной. Возьми и прочти нам весовую стоимость лука, вина, но переведи ее сразу в уме в здешние меры, в дебены и лоты, чтобы мы знали, сколько стоят эти товары в фунтах меди. А благородный управляющий оплатил вычисленное количество меди полотном и пищем папирусом из запасов этого дома. А я, мой покровитель, если захочешь, еще раз, для большей верности, взвешу эти товары. Иосиф успел уже приготовить свиток и, развертывая его, подошел к старику.